печали нет. Я лишь хочу успеть, просто хочу успеть что-то еще сказать или просто спеть. Суетность дня пройдет, слова. Тихо в мой дом войдет одиночество. Одиночество, старый друг, и забвенье, и тяжкий труд заметает меня листва. Хочу понять, просто хочу понять, кто нам дает все то, что нельзя отнять. Как пережить теперь эту ночь без сна? Одиночество. Мой хранитель и мой тиран, и целитель душевных ран, заметает меня листва. Одиночество. Мой избранник и мой удел, желаний и сил предел, и обман, и пророчества.